Вторая серия. И Гоша. Из леса выехали на просвет. Мимо пронеслись редкие бурые кустики и белизна. Белизна, белизна, у горизонта она смыкалась с серой пеленой неба. Единственной возвышенностью в этом плоском пейзаже была задастая куча на козлах. Тулуп, поднятый ворот, шапка составляли единое целое, условно размеченное кушаком наверх и низ. «Что?» — переспросил Даль, поскольку слова мужика тут же развеяло ветерком. Тот обратился, показал бороду, усеянную инеем. «В Питер, значит?» «В Петербург», — кивнулась сена Даль. И снова втянул голову в тепло. Ямщик сделал вид, что не понял. «Дело в Питере, что ли, какое? Или охота?» Болтать Далю не хотелось. Это с одной стороны. Но с другой, везли-то его бесплатно, должен расплатиться хоть разговором. «Дело!» И чтобы ямщик не прицепился, что за дело, да какое, поспешил навести разговор на что-нибудь другое. «Зачем же еще в Петербург ездит, как не по делу?» Ямщик усмехнулся. «Тебе видней, барин!» Даль фыркнул и покачал головой. «Барин!» Потом припомнил, как это будет точно, и выдал. «В кармане вошь на аркане! Вот тебе и барин!» Мужик усмехнулся. «Ишь, немец!» Обернулся и крикнул. «Здорово, говорю, по-нашему шпаришь!» «Я не немец». «Поляк?» «Русский». «Имя вроде немецкое. Что, батюшка немец?» «Батюшка датчанин, матушка немка». «Ну!» – захохотал ямщик. «Батюшка не русский, матушка немка, а ты сам, выходит, русский». Владимир Иванович потерял терпение. «Ты не умничай, а смотри на дорогу, любезный». «А конь на что?» – дружелюбно возразил ямщик. «Конь пускай смотрит». Несколько мгновений оба слушали, как лошадка топочет по снегу, как повизгивают полозья. Потом мужик серьезно сказал. «Ну, что с того, что вошь? У иного, может, и рублики водятся, да радости от них». «С рубликов бывает и радость». «У тебя, может, и бывает». «А у тебя нет?» Ямщик помолчал. «А все одно, неволя. Что с рубликами, что без». «Как так?» «А так, что ты барин, тебе и воля, а мужику какая воля?» Даль смутился. Вот так расплатился разговором с рабом о свободе. Как неделикатно. И ведь совсем нечаянно. Он попробовал выпутаться. «Ну, такая, что сел в сани и скачи куда хочешь». «Куда дорога ведет?» Поправил ямщик. С тоской добавил. «Только сердцу и есть что воля». И тут же вынырнул из разговора ему, очевидно, тяжкого. «Но, родим!» — прикрикнул на своего конька, просто чтобы показать, что не забыл. Даль ощутил, что ветер в лицо окреп, засвистел в ушах, конек прибавил тяги. Ямщик больше не лез с разговорами, затянул. «Воля вольная, не мани меня! Что мне молодцу, да твои поля!» Пел он, очевидно, первое, что приходило в голову, но самый звук его голоса должно быть чувство, с которым ямщик выпевал слова, пробирали Дали до костей. Грудь стеснила, серое небо низко давило, самому захотелось завыть, слиться с ровным бегом, с равниной, перестать быть. Хотя бы ненадолго. Даль спрятал нос под полость. Ветер вышибал из глаз влагу. Даль всего на миг их прикрыл. А потом холодная плита ударила его снизу. Даль ошалел от страха, от холода. Он барахтался, он тонул и, наконец, проснулся окончательно. Увидел вокруг снег, лес, встал. Сугроб объял его по пояс. Опрокинутые сани лежали, задрав полозья. Лошадь завалилась на бок, храпела, била ногами, тянула шею, глядела совершенно человеческим карим глазом. Ямщик выпрастывал ремни. Даль, тяжко толкая коленями сквозь снег, побежал помогать. «Опрокинулись», — промычал ямщик, встряхивая ремнями. Полетели белые хлопья. Лошадь в два приема поднялась на ноги, отряхнулась. Даль удивленно оглядывался. Их обступали, как будто глазея ели в колючих черных платьях. Позади них небо полыхало алыми и багровыми красками, они, может быть, и ласкали бы взор, если бы не были столь зловещими. Воздух был синим. Смеркалось. «Мы где?» — крикнул, вертя головой Даль. «Налегко!» — пропыхтел ямщик, берясь за полос. Даль послушно кинулся к саням, схватился, приналег. Санки легко перевернулись, обдали их снежной пылью. Ямщик потянул их в провал между сугробами. Тот напоминал дорогу, но не слишком. «Мы где?» — повторил Даль. «Заплутали малость», — буркнул ямщик. Сгреб в кучу сена, отволок и ухнул в сани. «Как? Заблудились?» — вскричал Даль. «Как такое возможно?» С ели бесшумно упали снежные хлопья. Зацокала невидимая белка. Ямщик сгреб меховую полость, встряхнул. Даль едва успел отворотиться обрызнувшего снега. Ямщик расстелил полость в санях, стал снова впрягать конька. «Дело житейское», — объяснил. «Это же императорский тракт, но он уже видел сам. Это не императорский тракт. Дорога напоминала просеку в лесу. Еле, казалось, склонили голову не под тяжестью снега, а чтобы послушать, какие еще у него будут соображения». Ямщик молча возился с упряжью, застегивал, затягивал, похлопывал. Все цокала белка, ответила своим чак-чак-чак сорока. Даль вцепился возницы в рукав. «Как?» Ямщик соизволил ответить. «За 60 рубликов тракт, а за бесплатно срезаем покороче. Просеками да оврагами». «Заблудились?» Выпустил его рукав Даль. Ямщик глянул ему в лицо и заметил сочувственно. «И? Чего ты? Питер не волк. Стоит, где стоял, в лес не убежит». И пригласил. «Садись, пока не околел». Студент и точно стучал зубами. То ли от того, что быстро замерзал в шинельке, ботфортах, фуражке, то ли от отчаяния. «Убежит!» — бросил в сердцах. «Да что за беда?» «Мне в Петербург надо, как можно скорей!» Ямщик глядел за ели. Небо там потускнело. «Надо. Будешь», — сказал он. Снег был уже голубым, косо лежали фиолетовые тени, а ели стали совсем черными. Ямщик повернулся. «Завтра нагоним». «Как завтра?» — вскричал студент, уже занесший ногу в сани. «А так, что лошадь сегодня уже без сил. Волков только подманивать. Ночь идет». «Да не гляди ты так. Вон!» — показал он кнутом в просвет между деревьями. «Огонек-то!» Даль только зря тянул шею, не видно было ничего. Кроме вечерней синевы, она сгущалась. «Есть огонек», — подтвердил ямщик, взбираясь на козла. «Где огонек, там и жилье. Где жилье, там добрые люди пожалеют, пустят на ночлег. Переночуем. А завтра помчим». «Да не боись, лучше ночь потерять, а потом нагнать, чем ночь и день плестись». Даль, может быть, возразил бы и поспорил, но сани дернулись вперед так резко, что Даль повалился в сено. Ямщик не наврал и не ошибся. Вскоре за деревьями блеснул рыжий огонек. Раз, другой, словно зацепился, наконец, повис. Теперь он уже был виден хорошо. Уже в синеве виден был темный силуэт избы с пристройками. Уже Даль различал в морозном воздухе горьковатый запах дыма. При мысли о натопленном доме и печи пальцы на ногах заныли. В ответ им завыл голодный желудок так громко, что перекрывал повизгиванию полозья. Ямщик будто услышал это, может и правда услышал, обернулся. «Напоят, накормят». «Ты с ними знаком?» «Нет, откуда?» «Почем знаешь, что пустят на ночлег? Да еще и накормят». «А места тут такие». «Какие такие?» «А такие. Сегодня ты поможешь мне, завтра я тебе. Сам пропадешь». Далю ответ показался зловещ и странен. Но тут с лаем выкатился за ограду пес, запрыгал у саней, норовя тяпнуть ездока. Из пасти вырывались облачка гав-гав-гав. Лошадка встала у крыльца. Далю показалось, что за окнами мелькнула тень. Пес уже не лаял, сунулся к козлам, замахал хвостом. «Не как собака тебя знает?» — окликнул Далимщика. «В первый раз вижу. Пес, видать, дурной, ласковый. За привет дорого не возьмет». Наклонился с козел, потрепал собаку, отодвигая шкуру на загривке. хвост так и ходил туда-сюда. «Ласковый», — признал Даль. «Да не боись», — уверил ямщик. «Где печь да собака, там люди добрые живут. Путнику ночлег дадут да накормят. По-христиански». Даль выбрался из саней, осторожно выпростал ноги, как бы дурак пес все же не тяпнул. Но собаки уже было не видать. Она велась у двери. Та распахнулась, вывалив теплый клуб. В нем Даль разглядел темную фигуру. Ямщик постукивал сапогами, похлопывал рукавицами, топтался на крыльце, пыхтя, поглядывал по сторонам. Куда девалась его бойкая уверенность? «Люди добрые», — начал он. Добрый человек в дверях не шевелился. «Я тебе сказал сюда больше не казаться», — перебил. «Сказал?» Ямщик топнул, хлопнул, кашлянул, мотнул головой, но удивление суровым приемом не выказал. Далю его пантомима не понравилась. А продолжение не понравилось еще больше. Фигура ринулась с крыльца, «Я сказал тебе, порешу, коль опять явишься! Сказал!» В мгновение ока кулак вырвался вперед, влепился ямщику в нос, оба схватились. «Господа!» — вскрикнул Даль. Оба мужика уставились на него, хватку не разжали. Оба пыхтели, морды стали багровыми от ярости и борьбы. «Кто это?» — проскрипел хозяин. «Доктор!» — просипел ямщик. «Доктора привез!» Хозяин отпихнул его, шагнул к Далю, тот невольно попятился, бородатая рожа была искажена бешенством, придвинулась, обдала дыханием. «Не вводи в грех, доктор, вот тебе крест топором порешу, коли злечишь!» Глаза его были налиты яростью, дверь бахнула. Но растерялся Даль, но тут ему в руки что-то пихнулось. Даль подскочил от неожиданности, обнял невольно, увидел... Его собственный саквояж с инструментами. Ямщик вдавливал саквояж студенту в грудь. Выпустил, выплюнул слова в лицо. «Порешу тебя! Вот тебе крест порешу, коль не излечишь!» «Да кого?» — взвился бедный Владимир Иванович. «Кто болен?» Но ямщик тоже ринулся на крыльцо, пыхнуло теплом, и опять затворилась дверь. Далее гляделся. Синий снег, черные ели, черное небо. Ледяные звезды. Один в целом мире он был недолго. Из темноты заухало. Потом донесся отдаленный вой. То ли волк, то ли метель. Тихий и студенный, как будто кто-то дул в ледяную трубу. «У-у-у-у!» Поскрипывали на ветру ели. На мир катилась зимняя ночь. Даль поворотился. В темноте светились оранжевые окошки, от них на снег ложились прямоугольники света. Выбор был небогат. Там в лесу то ли волк, то ли метель. Здесь в доме то ли один душегуб, то ли другой. Но еще в доме был больной. Пациент. Человек, которому нужна была помощь. Студент помотал головой, перехватил поудобнее саквояж. По журавлиному, вытаскивая ноги из глубокого снега, подошел к крыльцу. И тут же за дверью раздался рев. «Порешу!» Даль взлетел топача, рванул дверь и ринулся в избу. Саквояж он держал перед собой, как щит. В сенях полумрак. «Господа!» — взывал бедный студент на бегу. «Господа!» — он запнулся, зацепился, упал за что-то валкое, перевалился, хряснулся об пол, в саквояже лязгнуло. Даль перевернулся, вскочил. При виде барахтающейся слитной фигуры студенту вспомнились бессмертные строки Шекспира о двуспинном чудовище. Но английский гений, кажется, имел в виду пару влюбленных. Страсть была и у этих, но не любовная. Мужики боролись. Кто был сверху, кто снизу, не понять. «Порешу!» — рычал тот, кто сверху. «Порешу!» — сипел тот, кто снизу. Они перекатились. Во время маневра оба заметили доктора, но схватку не прервали. «Вылечи!» — выдавил нижний, стало быть, ямщик. «Не лечи!» — взвыл верхний, стало быть, хозяин. «Пусть сдохнет, сука!» сука!» Он овладел битвой, схватил подмятого противника за грудки, бах, приложил затылком об пол, взлетел кулак, ямщик перехватил удар, боднул головой. Даль услышал характерный хруст, ос на зале, машинально подумал он, перелом носовой кости, ну вот еще один пациент. Ямщик даром, что со сломанным носом, уселся врагу на грудь, кровь, что заливала его лицо, казалась черной. «Сам сдохни!» В выступлении бешенства он не видел ничего. Зато Даль видел, рука хозяина, как пятилапый паук, карабкалась по полу к узкому блеску. Топор! Даль сделал выпад, как в поединке на рапирах, чтобы пнуть топор под лавку. Не успел полмгновения, лезвие взвелось, блеснуло вверху, над головой ямщика, над головой доктора, над безумными глазами хозяина. Вот тогда и раздался стон. Все трое замерли. До лезвия топора стоял лунный луч. Оранжевый шарик света, стоявший на ножке фитиле масляной лампы, показал очертания лежавшего тела. Женщина замычала сквозь стиснутые зубы, потому что иначе бы завизжала, завыла, зашлась криком. Топор с грохотом упал на пол. Хозяин на коленях подполз к студенту, обхватил ноги его, точно деревья, и запричитал, куда только угрозы делись. «Вылечи, вылечи, Богом молю, доктор!» Ямщик утер разбитую рожу, сплюнул кровь и сказал: «Пойду, лошадь покормлю». Даль почувствовал, как по спине стегануло холодом. Дверь открылась, дверь закрылась. Тишина стала невыносимой. Хозяин привалился лбом к краю кровати, рыдая, схватил руку больной и покрывал поцелуями в пору героя французского романа. Даль подошел к кровати. Лицо женщины казалось восковым, глаза запали, даже на расстоянии чувствовался жар. Хозяин сквозь рыдание выдавил: «Доктор, что хочешь, бери, только спаси ее». Ложку с раствором хины удалось протолкнуть между пересохших губ. Горло женщины дернулось, проглотило. Теперь только ждать, когда спадет жар, когда подействует лекарство. Если подействует. На стене светлела картинка в рамке, она казалась окошком. Даль подошел, стал разглядывать. Картинка представляла собой известный лубок. Мыши кота хоронили. Кот не выглядел мертвым, нашел Даль. Смерть налагает на лицо особую гримасу. Между бревен торчала пакля. Ни один доктор в такую глушь не поедет. При виде опрятной и скудной обстановки жалость стиснула студенту сердце. А им что ж, пропадать? Он не был зол на ямщика за обман. Мыши хоронили кота. За печкой завел свою песню сверчок. Чик-чик-чик. Злость ушла. Страх нет. Даль изо всех сил смотрел на картинку, пробовал не слушать затылком. Не получалось. Спиной, шеей, затылком он чувствовал взгляд ямщика. Ямщик привалился на лавке в углу, скрытой темнотой, и с тех пор не издавал ни звука. Просто не сводил с доктора глаз. Звуки издавал хозяин хутора. Свеча окружала его оранжевым шаром света. Хозяин точил топор. Перед ним лежал точильный камень. Мужик время от времени пробовал лезвие большим пальцем, твердым и загрубевшим, как черепаший панцирь. А потом опять вжик, вжик, вжик. Голова опущена, будто он боялся, что если хоть на миг поднимет взгляд на доктора, на ямщика, на больную, то уже не сумеет совладать с собой с топором. Пойдет махать, а потому истово таращился на лезвие вжик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, словно насмехался сверчок. Из темного угла горели оранжевыми углями глаза ямщика. Даль сглотнул, Просто лампа в них отражается. И попробовал опять. «Дорогая мадам!» Женщина под периной дрожала, глаза ее были закрыты, лицо покрыто испариной. В свете свечи оно казалось янтарным. Сама она была далеко. Жаркие волны забытия качали ее. Уносили все дальше? Или прибивали к берегу рассудка? «Дорогая мадам!» — позвал с берега Даль. «Да Машка ее звать!» «Машка она!» — не выдержал ямщик. «Кому Машка?» — рявкнул хозяин, не поднимая лица. «А кому Марья Захаровна?» — раздался тихий стон. Даль подался к больной. «Что? Что?» «Она! Она!» — показалось ему, сорвалось с полуоткрытых уст. «Что вы сказали?» — наклонил ухо Даль. Вдруг больная распахнула глаза. Он отпрянул, взгляд больной был ясный, твердый, дрожь унялась. Даль знал, что ненадолго. Ему случалось видеть горячечных. Но какого рода это была горячка? Водяная, гнилая, белая, красная. И где? В груди? В животе? В боку? В каком боку? «Я должен осмотреть больную», — обратился Даль к темноте. «Да ты уж битый час глядишь!» — вскрикнул из угла ямщик. «Что еще не видел?» «Смотри, жалко, что ли?» — отозвался хозяин. Даль наклонился, поставил себе на колени саквояж. Отпер раззинул ему пасть. Вжик-вжик остановилось. «Что еще за железки?» — отозвался ямщик. В руках у студента был медный цилиндр, он напоминал кусок паровозной трубы. Даль протянул ямщику стетоскоп. Тот приподнялся, было из своего угла, да хозяин толкнул обратно. «Отлезь!» — взял трубу сам. «Без тебя знаю». «Сами ученые», — важно сказал, приложил трубку к глазу, другой прищурил, посмотрел сквозь трубу, сперва на студента, потом на больную, потом на ямщика, опять на студента, высокомерно сообщил. «Ничего такого не видать». Ямщик захохотал. «Эх ты, репа!» Хозяин набычился, ямщик хапнул трубку. «Дай!» — отпихнул соперника плечом. «Много ты понимаешь. Хозяин занес было кулак». Ямщик объявил, тут же другим концом прикладывать надо. Приложил трубку стетоскопа другим концом, но тоже к глазу. Стал медленно обводить комнату. Тихо потрескивало масло в лампе, мигала лампада, подрагивало пламя свечи. «А ты сам будто много видишь», — проворчал хозяин. Но ямщик все водил трубой вокруг, вдруг крякнул. «Что? Что там?» — не выдержал хозяин. Ямщик с важным видом передал стетоскоп студенту. «Сам взгляни, доктор». Хозяин беспокойно заглядывал в лицо то одному, то другому. «Ну?» — с угрозой потеснил студента он. «Что там?» «Комиссия», — вздохнул студент про себя. Покрутил в руках трубку, сделанную растерянностью. «Кажется, сломалась. Вот беда». Оба мужика хмыкнули, ямщик с досадой, хозяин торжествуя. Затем обратился к ямщику едко. «Вот те и доктор!» Тот грозно сдвинул брови, подался вперед, сжимая кулак. «Да я тебя...» Даль поднял руку, спокойно сказал. «И не надо мне, пожалуйста, грозить. То вылечи, то не лечи. Два раза вы оба меня все равно не убьете». Оба промолчали. Даль изобразил задумчивость. «Ну, раз не видать ничего...» «Что ж, раз спросим больную». Оба возмутились. «Да ничего не видать. Через хреновину эту. Сказал же тебе, что за доктор такой». Дали ухом не повел. «Позвольте, мадам, взять вашу руку». «Зачем еще?» Тут же донеслось с лавки. «Счесть ей пульс». И поспешно объяснил больной. «Надо проверить деятельность вашего сердца». «Сердце? Сердце?» Прошептала она и невесело улыбнулась. «Как бы я знала, что там на сердце. Болит?» Больная молчала. «Голова? Грудь? Живот? Рука? Нога?» Стал подсказывать доктор, губы больной шевельнулись. «Что?» Еще ниже наклонился он. «Не буду. Не буду говорить при иродах этих. Не требовалось гадать, каких иродов она имеет в виду. Вот комиссия, опять вздохнул студент. Передернул лопатками. Два взгляда настойчивых, подозрительных, готовых вызвериться, жгли его позади, как будто к его спине прикладывали раскаленные монеты. Что же делать? Одна уловка пришла ему на ум. Он снова взял цилиндр стетоскопа. «Да сказано ж тебе, не видать ничего!» — заревели два голоса Славки. «Верно!» — согласился доктор. «Ничего не видать, но, может быть...» Он поднял палец. «Нет, воздел перст». Другой рукой поднял стетоскоп и объявил. «Может, выйдет что-нибудь услыхать?» «Мутный доктор, больно!» — проворчал хозяин, но спорить никто не стал. Даль приложил трубку к уху. «Ну?» — не выдержал ямщик. «Чего слыхать?» Даль поморщился, махнул на него рукой. Опять нацелил трубку в воздух, но тотчас отвел в раздражение, сдвинул брови, напустился на мужиков. «Конечно, не слыхать! Болтайте тут, как две сороки! Как я могу помочь, когда вокруг такой гам и шум, а?» Оба набычились. «Ну, извини, сердитый какой ты!» — проворчал смущенный ямщик. «Чуть, но Даль только взвился пуще. Ну вот опять! Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та! Не могу я в таком шуме пользовать!» «Да молчим же уже, батюшка!» — заискивающий вставил хозяин. «Так что ж мне с того, что вы молчите?» — опять замахал студент руками. «Сопите теперь, как два кузнечных меха! Хрпс, хрпс! Я сам себя не слышу!» «Так что ж там, не дышать?» — крякнул ямщик. Хозяин двинул его локтем. «Пошли!» «Куды?» «Вот-вот!» — подхватил студент, взмахивая руками. «Идите вы оба в баню! Нет, во двор! На конюшне! Куда хотите!» Оба зыркнули, но молча встали и потопали вон. Хозяин схватил шапку, поравнялся со студентом, помолчал, бросил. «Уж больно гордый ты, слово тебе не скажи!» Но не дал студенту ответить, поспешил за ямщиком в сени, бахнуло за обоями дверь. Теперь, когда никто и ничто не мешало, студент опять подошел к кровати, на которой вытянулась больная, и покраснел. «Ты чего?» — покосилась больная. Надо признать, это был его первый визит в роли доктора. До сих пор ему в его медицинских студиях приходилось иметь дело только с трупами в анатомическом театре. Теперь же перед ним был живой человек, пока еще живой. Ибо болел он неизвестно чем, здоровье его, сама жизнь его зависели сейчас от врачебных мер. И этот человек был женщиной. Краснея мямлил студент. «Извольте, прошу прощения, это...» Он сделал руками пасы. «Дело в том, я должен осмотреть это... Там он неопределенно махнул в сторону, прямо указывать на, да еще совершенно незнакомой женщины. Больная, однако, кивнула, ерзая ногами, села в подушках, схватилась за край сорочки и... «Ах, нет, нет!» — завопил студент. Женщина сквозь усталость и боль удивилась. «Ты же на грудь показывал». «Я не... Я это... Рубашку снимать не требуется», — наконец выдавил он и утер лоб рукавом. «Фух, иметь дело с трупами или с живыми людьми, которые были совершенно здоровы. Они охотно скидывали платье, с готовностью оголяли спину, грудь, живот, подставляли себя осмотру, не смущались, не боялись, покрывались гусиной кожей от холода и хохотали. К ним запросто можно было прикладывать руки и ухо, выстукивать их с согнутым пальцем и через ладони, и по голому телу. На все отвечали с терпением, пониманием и шуточками, и даже давали дельные советы, ибо сами были медицинскими студентами. Метод перкуссии, то есть выстукивание тела в поисках вредной жидкости, только входил в моду, но профессора спрашивали его уже по строгости. «Так снимать? Нет?» — спросила женщина. «Ах, нет, да!» Опять утер лоб бедный Владимир Иванович. «Видите ли, дорогая мадам, я, несмотря на мой пол, Я доктор. Я должен понять, чем вы больны. И тогда я смогу... Больна? Перебила та невесело. Я не больна. Меня и Гоша морит. Прошу прощения, заморгал студент. Та откинулась на подушке, закрыв глаза, утратила интерес к происходящему, к своей судьбе. Езжай своей дорогой, доктор. Даль забыл о своем смущении и бросился к кровати. Но послушайте! Лицо больной было похоже на дом с закрытыми ставнями. Он схватил неподвижную руку, лежавшую поверх одеяла. Если лечение вмешается вовремя, то рука была как снулая рыба. Потом дрогнула, пальцы затрепетали, глаза открылись. Женщина вытянула свою руку из его. Студент с жаром убеждал: «Поверьте, нужно попытаться вас излечить. Сегодня медицина может многое». Рука ее схватилась за край одеяла. Студент все горячился. «Открыты средства против таких заболеваний, как?» Рука отдернула одеяло. Студент заткнулся, забыв закрыть рот. Побледнел. Попятился. Женщина усмехнулась мрачно. «Против и Гоши-то?» Покачала головой. «Тут не доктор. Тот колдун нужен». Студент миленько заморгал. Между ног ее вся простыня, перина были пропитаны кровью. Она казалась черной, разила железом. В голове студента сразу стало пусто, ни мыслей, ни слов, ни чувств. Потом заполнил шум. Страницы мелькали так быстро, что ничего нельзя было разглядеть. А потом молния жахнула, обдала все бледным острым светом. Студент разом увидел гравированную иллюстрацию, заглавие, пункты, подпункты, каждую букву, звездочки сносок, мелкий песок примечаний. Бах! Книга закрылась. «Руководство по акушерству и родовспоможению с гравированными иллюстрациями», издано в Лейпциге. Год он рассмотреть не успел. Молния погасла. А иллюстрации, буквы, звездочки, параграфы так и остались, как отпечаток на задней стороне глаз. Студент выдохнул, закрыл рот, зажмурился. Но буквы не пропали. Они вели за собой, они знали, что делать. Установив, что кровоистечение происходит из... Сглотнул, изнутри его била меленькая дрожь. Отступить было можно, отступать было поздно. Растянул рот, ухмылка вышла кривой. Ответил... «Что ж, Мария, я дураков этих обманул, а тебя не проведешь, угадала. Я колдун». Мария подняла на него глаза. В них блеснуло изумление. Оно было смешано с надеждой. «Колдун?» Она с сомнением обернулась на окна. Студент кивнул в окно. «Мужики лопухи!» Мария покачала головой. Даль сообразил, что критика могла бы ее обидеть, и поспешил добавить. «Очень уж они напуганы, а страх глаза застит». «Верно», — согласилась больная. «Боятся они». Она снова закрыла глаза, над губой ее выступили капельки пота. Очевидно, снова накатывал жар забытье. Даль поскреб щетину. Он не просто не знал, что такое Игоша. Он слово это слышал впервые. Задавать следующий вопрос нужно было осторожно. Ошибка сразу бы его выдала, лишила бы всякого доверия больной. Как же быть? Студент призвал на помощь свое знание русской грамматики. Все, что он знал об Игоше, это что оканчивается на «а». Что ж, первая зацепка. Далее. Мужской род с женским окончанием. Или женский род. «Что ж ты помрачнел?» Вдруг раздался голос больной. «Плохо дело». Студент спохватился. «А, нет, нет. Думаю, как ловчее приняться. Есть ведь несколько заклинаний. Надо выбрать, что лучше подходит». Больная кивнула, поверила. Даль налил из кувшина воды. Подал ей. Помог сесть. Придержал кружку. Учебник в голове говорил голосом профессора Мойера. «При жаре следует первым делом удостовериться, что больная получает обильное питье, так как обильная жидкость...» Женщина вернула кружку и снова откинулась на подушке. Волосы прилипли к мокрому от пота лбу. Студент отвел их назад, намочил полотенце, промокнул ей лицо. Учебник все требовал по-немецки. «Не откладывая, следует получить точные...» Но студент уже продолжал сам. «Расскажите мне, как началось?» — попросил он женщину. «Все. Оно». Средний рот звучал в меру безопасно. «Когда? Как?» «Ибо время терять нельзя», — пригрозил в голове голос учебника. «Медлительность акушера или позднее оказание помощи...» «Ладно, ладно», — мысленно отмахнулся от назойливых угроз Даль. «Знаю». Женщина вздохнула. «А как она все начинается?» «Ни с чего. Ездил, ездил. По дороге останавливался. Места-то глухие. Раз остановился, другой. Пятый, десятый, вот и приехали». Даль покраснел, он не этого ответа ожидал. «Ладно, вернемся к опросу больной. Самочувствие. Но так, чтобы она думала, что я про Егошу проклятого. Или проклятую. Господи, восхитительный язык, но три рода, шесть падежей. Вы сами видели?» Осторожно начал он. «Кого?» Даль мгновенно просклонял в уме незнакомое слово, убедился, что ошибки не будет, сказал. «Егошу». «Не», твердо ответила женщина. «Так», подумал бедный студент. «А узнали б, ежели увидели?» «Ты что, смеешься надо мной?» Даль растерялся, но тут же взял себя в руки и воспользовался старым трюком почтенных дербских докторов, когда те попадают в просак перед пациентом. Надул щеки, выпятил грудь и важно изрек. «Такой порядок! Не извольте пререкаться!» К его облегчению Марья повела себя так, как все дербские пациенты в подобных случаях оробела и стала заискивать. «Да что ты, сердитый какой! Я ж не сердить тебя, чтобы. Порядок, значит, порядок». «Так отвечайте». «А чё ж мне Егошу не узнать? Дитя малое, младенчик». Студент схватился за первую зацепку. «Так, Егоша представляется имя в облике маленького ребенка-младенца. Ежели ты не видала, то откуда знаешь, что он твой?» Женщина посмотрела ему в глаза. За эти несколько мгновений сердце у студента ухнуло, потом взлетело, застряло в горле, и там теперь стучало ровно и быстро. Женщина отвела глаза. «Мать всегда такое чует». Вздохнула, продолжила. «Бабы рассказывали. Коль скинешь, так дитя некрещенное света, не увидевшее Егошей, станет. Будет за тобой потом по пятам, днем под ноги кидаться, под руки соваться, ночью кусать, щипаться. Всякое рассказывали». «А сколько уж носила?» «Чего?» — не поняла женщина. «Ну, брюха-то ты сколько!» «Да не ори ты!» — вдруг вскинулась больная. Обернулась на окна, они были черны, как будто доверху налиты тушью. «Раскрыл пасть! Орет на всю губернию! Не ори!» — повторила она. «Так они не знают?» — догадался студент. «А на что им знать-то?» — пробормотала женщина. «Ну, отец ребенка. Важно, обрадовался». «Откуда я-то знаю?» — отмахнулась женщина. «Кто из них отец?» «Нет, если прознают, то не уймутся, пока один другого не порешит». Она с тоской глядела в угол, потом посмотрела вопросительно на студента. Тот смутился, мотнул головой. «Да, решимость обоих мужиков он уже заметил». «Страшное дело», — молвила женщина, глядя в сторону. «Коли Гоша привяжется. У бабы одной так и скулил потом под дверью. Все плакал и Гоша ты. Просился, значит. Как меня зовут, мама?» — спрашивал. «Как меня зовут?» Потом все прошло. «Ну вот, видите», — обрадовался студент. «Время лечит», — хотел сказать он, но женщина уже пояснила. «Как баба-то повесилась в хлеву, так и прошло. Пропал и Гоша». Студент обмер. «Да», — сказал он, — «такое дело». А что он мог еще сказать? «Пойди там», — показала она. Студент обернулся. «Сундук?» «Он. Пойди. Открой». Студент повиновался. Сундук был мощный, расписной. Он откинул тяжелые петли, дохнуло сухой полынью. «Подними платок, что с кистями?» — велела женщина. Шелковые кисти щекотали ему руки. Студент отвернул платок. «Там сверток в чулке шерстяном». Студент нащупал твердую, чуть колючую колбаску, вытянул. «Вынь!» — распорядилась баба. Студент стянул чулок. На пол посыпались, запрыгали, покатились. Он бросился поднимать золотые монеты. Они ловили свет свечи, как бы подмигивая ему из-под лавки, из-под стола, из угла. «Я здесь!» Наконец собрал все. «Приданное мое!» — усмехнулась женщина закрытыми глазами. «На червонца жених мой соблазнился. А папенька-то и отдал, степенный, мол, добрый». «А оказался ветреный и злой?» — сочувственно предположил Даль. «Нет», — возразила женщина. «Точно, добрый и степенный». Даль молча выложил золотую горсть на стол. «Нет», — замотала головой женщина, — «это тебе». «Что вы? Что вы?» — замахал руками студент. «И речи нет. Вы больны, вы в жару. Вы сами не знаете, что говорите. Я эти деньги вам сюда положу. А как поправитесь, вы их...» «Бери!» — крикнула она. Студент подпрыгнул. Глаза ее теперь пылали от жара, от гнева, от страха. «Да что мне поправляться? Я ж в петлю полезу, если хоть разок услышу, как Гоша мой причитает. Отколдуй!» — взмолилась она. — «Смилуйся, бери червонца. Что хочешь, бери, только отколдуй. Не дай душу погубить». Даль вскочил, взгляд его прыгал в полумраке. — «Ты что? Видишь его? Уже видишь?» — ужаснулась больная. Тьма в углах казалась теперь угрожающей. Стены неслышно подступали ближе, ближе. Тьма сожмет, забьется в ноздри, в уши, в рот, задушит, как ту женщину в хлеву. Оранжевый длинный блик остановил его. Студент вытаращился. «Что там? Он там?» — закричала больная. На столе медной трубой торчал стетоскоп. Вид инструмента, такого понятного, такого рационального, вдруг успокоил студента. «Факты», — напомнил он. «Только факты». «А какие имеются факты?» Даль обернулся к Марье. «Так ты не видела его?» «И Гошу?» «Младенца, которого скинула». Женщина помолчала. «Нет», — наконец ответила. Студент чуть не подпрыгнул. Кровотечение, но плод еще не выкинуло. Больная опять заволновалась. «Может, за попом послать?» Студент поднял стетоскоп. «Выясню сейчас», — заверил он женщину. Та с уважением посмотрела на трубу. Большая, толстая, медная. Та в самом деле внушала. «Поднимите сорочку, Марья». «Ай!» — зажмурился студент. «Да не так! Живота достаточно!» Больная спустила сорочку. Живот был белый, с впадиной пупка. Не впалый, но и не то чтобы очень круглый. Не то чтобы какой-то особенно большой. Даль растерянно уставился на него. Это было не то, что он ожидал. Он сам не знал, чего ожидал. Он не просто никогда не видел брюхатых женщин без одежды или хотя бы частично без одежды. Он их вообще не видел. Дербские дамы утягивались в корсет столь искусно, что невозможно было определить среди них ту, что в тяжести. «Ну?» — спросила женщина. «Так что трубой-то ты делать станешь?» «А?» — вдруг вспомнил про стетоскоп студент. Уставился на него, как бы не понимая, как она попала ему в руки. Кашлянул он в кулак и принялся дышать на медную трубу, греть ее в руках. Пациентка наблюдала за его манипуляцией с почтением. Он приложил отверстие к животу, наклонил к другому концу уха, «Тсс!» — приказал. «Дышите!» Та послушно засопела. «Не дышите!» Та испуганно сомкнула рот, замерла. И в тишине, страшной пустой тишине, Даль услышал деловитое бульканье кишечника, а потом бам-бам-бам и частое Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. От неожиданности он выронил стетоскоп. Тот скатился по животу с кровати, загремел на полу. «Что там? Что там?» — заволновалась женщина. Даль почувствовал, как слезы против воли застилают ему глаза. Услышанное ошеломило его. В теле бились два сердца. Большое и маленькое. Оба испуганы. «Да что ты?» — в ужасе крикнула женщина. Даль подвернул влагу в уголках глаз. «Страшновато», — признался он. Женщина вцепилась в его руку, она тряслась всем телом. Даль накрыл ее руку своей и похлопал. «Но я справлюсь», — заверил он. «Твой не самый злосчастный. Я, знаешь, с такими дело имел, и ничего. Отвел. А уж твоего-то точно...» «Точно?» «Успокоим, отвадим, на этот свет вернем». Он отошел, раскрыл на столе саквояж, поднес свечу, долго звенел инструментами, вынул пилу, убрал пилу, вынул ланцет, убрал ланцет. Ни пила, ни ланцет ему были не нужны, он просто хотел дать понять Марье, что она в надежных руках. «Вот!» — торжествуя объявил. «Что это?» — всполошилась она. В руках у студента был пинцет-журавль для извлекания пуль. Студент выпрямился и торжественно объявил. «Щипцы архангела Рафаила!» Как не испугана была женщина, а на лице ее мелькнуло сомнение. Даль заверил. «Ну что ты смотришь? Чем, по-твоему, души из тела вынимают? Не руками же!» И несколько раз клацнул стальным клювом. Это убедило. Больная уже не дрожала, Даль сел на край кровати, сдвинул брови, раскрыл щипцы, принялся водить над животом. Бока женщины вздувались, опадали, вздувались, опадали. «А ну, не дыши!» — прикрикнул студент. Живот замер. Студент принялся скоро бормотать. «Гаудеамус игитур ювенус дум сумус. Гаудеамус игитур ювенус дум сумус. Гаудеамус игитур ювенус дум сумус». Строки студенческого гимна были первым, что пришло ему на ум. Глаза женщины широко распахнулись, зрачки были как черные донца. Он наддал и зачастил. «Гаудеамус игитур ювенус дум сумус. Гаудеамус игитур ювенус дум сумус. Гаудеамус игитур ювенус дум сумус. Гаудеамус игитур ювенус дум сумус. Как его зовут? Как его зовут?» От внезапного вопля больная вздрогнула. «Кого? Кого? Ребенка!» Женщина была ни жива, ни мертва от страха. «Говори, ну! Говори скорей!» — закричал студент. «Я все забыла!» — ошалело вцепилась ему в плечо. «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Владимир! Владимиром его зовут! Владимиром!» Студент швырнул щипцы, они загремели об пол, тишина стала оглушительной. «Ну все», — будничным голосом сказал Даль. «А ты боялась». «Все? Все?» — не верила женщина. «Обошлось». Студент поднялся, колени у него были как ватные, по спине лился пот. Говорил он небрежно. «Больше крику. Вот все вы, бабы, такие. Я же сказал, как с игошами обращаться знаю, не впервой». Оба обернулись на окно. Обоим показалось, что там что-то... «Хрустнуло?» — сказал студент. «Стукнуло», — сказала женщина. «Показалось», — отмахнулся он. «А теперь что?» «А теперь переменить тебе постель, переодеть в сухое и чистое, потом тяжелого не поднимать, пить теплое питье, есть умеренно, из дому не ходить, до самого разрешения». «Надеюсь, что родится мальчик», — подумал он. «А хоть и девочка, я буду далеко». «А кровь?» «А что кровь?» Она посмотрела на окно. «Как им сказать? Порешать же друг друга». Даль поглядел в окно, на женщину, на стетоскоп, поднял его. «Ну, хочешь, я скажу? Ты только выбери, кого больше любишь, тому и скажу, а другому не скажу», — предложил он. Женщина глядела в потолок, сцепив руки поверх одеяла. «Так что, Марья? Кому?» Она перевела взор на студента, в лице ее было отчаяние. «Я обоих люблю». «Комиссия», — покачал головой студент. Хорошо. Я скажу обоим. Придумаю как, не беспокойся. Поднял щипцы, сложил все в саквояж, вынул пузырек. Принимай по щепотке, разведенной в воде, если жар будет. Червонца возьми, перебила женщина. Даль посмотрел на нее, лоб ее был мокрый, волосы спутанные, но рука уже умиротворенно лежала на животе. Денег этих хватило бы на скорейший путь до Петербурга, на многое хватило бы. Он скорее отогнал эту мысль, щелкнул замочком саквояжа. Маленькому Владимиру понадобится. Студент вышел на крыльцо. Ночь тут же сунула ледяную руку ему за шиворот. Живот свело от холода. Ну и влип, затрясся он. И еще подумал, хорошо. Хорошо, что у меня такого нет. Экая путаница, кого любишь, который с краю. Господи, пронеси, до чего только люди себя доводят. А голова на плечах зачем? На голубом снегу виднелась синяя цепочка следов. Даль сошел с крыльца, тут же утонул в снегу по колено. Побрел, подскакивая, вытаскивая ноги и стараясь ступать по следам. Следы привели его в сарай. «Эй!» — позвал в дверь студент. Звякнуло. «Ну?» Даль узнал голос хозяина. «Померла?» Глаза привыкли к темноте, различили черную гору на лавке. «Нет?» «Нет». Студент сел на лавку рядом. «Ты как будто не рад?» Тот не шевельнулся. «А ты бы на моем месте больно бы радовался?» «Да». «Да?» «Обрадовался бы?» Подтвердил студент. «Чему ж тут радоваться?» «Что подруга жизни моей любезная жива?» Хозяин покачал головой. «Дурак». «А ты старый дурак». Хозяин только пожевал губами. «Гордости в тебе нет». «Нет», — признал студент. «Где есть гордость, там нет любви». Умозаключение это было чисто теоретическим. Дальф вычитал его в одном французском романе. Книжка так энергично ходила по рукам, что обложка отвалилась, и кто был автор, покрылась тайной. Может, Констан, а может и нет. Хозяин тяжело вздохнул. «Верно. Была бы гордость, давно порешил сперва ее, потом себя, а так маемся все». «Ну...» Но мужик, видно, рад был облегчить душу перед проезжим. «Я ж разве не понимаю? Понимаю я все. Живем одни, скучно ей. А я что могу? Петь? Плясать? Фокусы показывать? Что делать, чтоб не скучно?» Вопрос этот поставил студента в тупик. Но так как по натуре он был человеком честным, то... «Не знаю», — признался. «И я не знаю», — вздохнул хозяин. «Ну ладно, иди уже. Обрадуй и аспида. А то башкой все об елку колотится, аж сюда слыхать». Студент сполз с лавки, уже в дверях обернулся. «А ты, Гоша-то, я ее заговорил? Но дальше следи сам. Чтоб лежала, по хозяйству пока не работала, не стирала, тяжелого не таскала. И Гоша этого не любит, когда баба брюхатая больно по хозяйству усердствует. Тогда уж никакое заклятие его не удержит». И выскочил вон от вопросов. Они ударили о закрывшуюся дверь, как сухой горох. Ямщика Даль нашел быстро, там, где и следовало ожидать, согласно его званию, в конюшне. Головой об дерево ямщик не колотился, все это время он сидел на копне сена подле своей лошади. «А-а-а!» — приветственно махнул бутылью, плеснуло на самом донышке. Даль помахал на рукой у носа. «Ну и воняет от тебя, друг». «Это не от меня, это от нее, от водочки», — мирно пояснил ямщик. «Да ты не кривись, я вообще поведение трезвого, я только...» Он уставился перед собой, щеки у него были красные. «Я только это... смягчить. Ты ж меня пришел обухом по голове, так? Ну, бей, говори. Я готов». «Никто тебя бить не собирается. Ни я, ни обухом, ни по голове. А Марья жива?» «Жива. Обошлось». Мужик закрыл лицо ладонями, большими и квадратными, как артиллерийские лопатки. Фыркнула, махнула хвостом лошадь. Тот не шевелился. «Вот комиссия», — покачал головой в темноте студент. Ему было жалко всех троих. «Но зачем вам это?» — заговорил он. «Всем троим ведь нехорошо. Неужели нельзя просто сесть, обо всем поразмыслить и найти разумный выход? Выход есть всегда!» Зашуршало. «Должно быть, мышь!» Стукнула копытом лошадь, ямщик отнял ладони, уставился в пол, невидимый в темноте. «Сядь!» — хлопнул он рядом с собой. Студент сел, тот отдал ему бутылку. «На, согрейся!» Даль взял бутылку, пить не стал, мужик все равно не смотрел на него. Печально глядел перед собой в темноту. «Думаешь, я сам не понимаю? Понимаю я все. Только потому она на меня зажглась, что мотыляюсь я туда-сюда. Все перед глазами ее. Проехал мимо, обратно раз увидала, другой, двуна, десятый. Вот тебе и любовь. Разве же это любовь? Скука просто, особенно зимой. Тут тебе и кобыла невестой покажется, то есть женихом. А только я ее раз увидел, понял, что пропал. Уж и так пытался, и эдак, и не ездить пытался, и с бабами крутить, все без толку. Как привязанный, вертаюсь и вертаюсь, всю душу она мне вымотала, веришь?» Он обернулся к студенту, обдал водочным духом, глаза блестели в темноте. «Верю», — успокоил студент. «Вот ты мне скажи, коли ты того, этого, понимаешь, в колдовском, это ж не людской силой случилось, а? Скажи, присушила она меня?» Даль понимал, что водка подействовала на ямщика так, как действует, ежели плеснуть ею в огонь. «Хочешь, отсушу?» — осторожно предложил. «А ты можешь?» Схватил его за плечо мужик. «Негоша вон заговорил». Мужик больно сжал его плечо пальцами, вглядываясь своим воспаленным взглядом ему в глаза. Бог весть, что в них пронеслось. Далее охватила жалость. «Отсушить?» — опять предложил. Мужик оттолкнул, отвернулся. «Нет». «Попытаться-то можно?» «Нет». «Раз и Гошу одолел, то и с присухой справлюсь?» «Верю». «Ну так давай, за дело!» — обрадовался Даль, потянулся в темноте к саквояжу. «Нет! Да не бойся, сразу полегчает тебе, отпустит!» «Нет!» Мужик резко повернулся, Даль отпрянул. Мужик усмехнулся. «Да ежели б оно меня отпустило, ежели б ушло, я б в тот миг на осенний удавился, на ближайший. Вон, снял бы вожжу и удавился бы». «Ну и ну!» — только и вздохнул про себя студент. «Что это вообще такое? Зачем?» Но вслух только сказал. «Дело твое. Хозяин барин. Я предложил». Мужик похлопал его по плечу. «Ничего, всяко люди живут. Бог колосков в поле не выровнял и нам равняться не велел. У одного любовь такая, а у другого она другая». «Ну, как скажешь». Он забрал у студента согретую ладонями бутылку, вскинул ко рту. Даль пожал плечами. «Ну, тогда, любезный, я все дела здесь сделал. Лошадь поела, отдохнула. Пора и в путь». Ямщик, не отрывая бутылки от рта, кивнул. «Вот и славно», — обрадовался студент. Жидкость, подрагивая, лилась в горло, прыгал кадык под бородой, Даль встал. «Идем же!» Мужик отбросил бутылку, уперся ногами в пол, смотрел перед собой. «Скоро рассветет, едем дальше», — поторопил Даль. Но тот сидел истуканом. Даль толкнул его. «Пора!» Мужик крякнул, повалился, как куль. «Что ты?» — Даль бросился к телу. «Храп!» — был ему ответом. «Хрррр!» — втягивала воздух могучая грудь. «Псссс!» — обдавала студенту в лицо сладким водочным духом. На красной роже блуждала улыбка. «Ах, чтоб тебя!» — не сдержался Даль. Топнул в сердцах, чтобы не легнуть наглого пьяницу. Пошел искать хозяина. Нашел он его уже в избе. Руки у него были красны. Он чулком снимал шкуру с подвешенного зайца. От запаха парного Даля замутило, но, может, замутило от голода. «Луку побольше положи», — затевался обед. При виде Даля оба обратились и умолкли. Он ясно почувствовал себя уже как бы отрезанным от их дома, от их чувств, от рассказанного ими, от откровенности, которой они, как и случается в дороге, теперь уже жалели. Хозяин перерезал тушке шею, дернул, шкура с чмоканьем сошла, он свернул ее, бросил ее в ведро, стукнула одно длинноухая голова. «Возница мой перебрал, лежит без чувств», — объяснил Даль. Хозяин с женой переглянулись. Хозяин взял тряпку, стал вытирать окровавленные руки. Даль добавил: «А мне в Питер надо. Как можно скорее». Те опять переглянулись. Марья кивнула. Хозяин бросил тряпку в ведро, где уже лежала шкура. Сказал: «Обожди. Запрягу только». И тотчас вышел. Марья лежала, укрытая по грудь, плечи ее были окутаны теплым платком, волосы расчесаны. «Кандалы», — опять подумал студент, и «хорошо, что у меня такого нет». Марья не говорила ни слова, как будто впервые видела гостя. Случается в дороге сплошь и рядом. Сперва открывают незнакомцу душу, потом взаимная неловкость, а потом разъезжаются в разные стороны. Навсегда. Дверь впустила холодный воздух. «Идем», — позвал хозяин. «Пора ехать». Даль прикоснулся к фуражке. «Ну, желаю всего наилучшего. Благодарю за ночлег». Марья ответила отстраненным взглядом. Даль поклонился, схватил саквояж. Сани точно стояли готовые, возницы на облучке, укутанный тулуп, шапка, борода. Можно было подумать, что тот же ямщик. «Спасибо», — пробормотал Даль. Тот развернул, одернул полость. Даль уложил саквояж, забрался под полость. Кучер чмокнул, хлопнул вожжами. Лошадка тронула. Мимо избы, мимо сараев, мимо забора. На заборе сидела крохотная девочка. В сумерках она казалась несколько бледной, должно быть, от мороза. Глазела на отъезжающего. Даль вскинулся, выпучил глаза. Следов у забора не было, только пухлые волны нетронутого снега. Даль зажмурился. «Я просто не спал всю ночь». Открыл глаза, забор удалялся. На нем никого не было. «Я просто не спал ночь», — пробормотал студент и откинулся в сено. Сани описали полукруг и выехали за ворота. Девочка помахала им рукой, спрыгнула и, не касаясь снега, скоренько побежала в дом. Но Даль ее уже не видел. Он глядел вперед. Опять летели назад ели. Теперь они были не черные, а фиолетовые, потом стали синими, светало. Лесной день рождался, но зрелище это будило в студенте не радость, а мысли о собственной слабости и одиночестве, о том, что человек человеку волк. Даль почувствовал, как в животе сжалось. Сможет ли он или потерпит поражение? Что ждет его в Петербурге? «Далеко отсюда, до станции», — подал голос просто, чтобы ощутить присутствие другого человека. «Не боись, довезу», — глухо ответил мужик. Даль открыл рот и закрыл. Чего в самом деле приставать с разговорами? Мужик был занят своими мыслями, студент ему не завидовал. Зачем люди сами себе такую обузу взваливают? Зачем жизнь собственную изламывают да изгибают, когда можно вести ее легко, просто, прямо, — размышлял студент. Нет, с ним так не будет. Нет-нет, он, конечно же, когда-нибудь женится. Всякому приличному человеку пристало жениться и обзавестись потомством. К выбору спутницы жизни нужно подойти разумно, логично. Это же на всю жизнь. И жить надо просто, ясно, разумно. Мужчина двигает вперед прогресс, науку. Женщина, не отвлекает его от этой высшей миссии. Ему вообразилось будущее она. Его она — розовое облако капота и чепчика. Лица было не разглядеть, но оно тоже было розовым. За складки капота держались дети. Даль уютно прищурился. Вроде бы двое. Два розовых личика. Папенька, маменька радостно приветствовали они. Будущее она приятно улыбалась. Самой улыбки не было видно за розовым облаком, но Даль знал, что она мила. Отложил подушечку, вышитую, конечно же, ею. И сани встали. Она пропала. Лес вокруг был хвойно-лиственный. Деревья, которые осень обнажила, зима снова одела по-своему, не забыв ни веточки. «Что случилось?» Мужик спрыгнул в снег, обошел сани кругом. Даль вертела в головой за ним. «Дорогу потеряли?» «Приехали!» Крепкая рука схватила его за шиворот. От неожиданности Даль даже не вскрикнул. Вылетел из саней. Свалилась фуражка, снег съездил по лицу, забился в уши, в нос, в рот. Рядом мягко ухнул саквоеж, потом корзина. Даль выгреб из сугроба, сумел встать, отряхнул снег с лица. Мужик чмокнул, саньки легко рванули, лихо развернулись, обдали студента снежными брызгами и, взрывая нетронутый снег, рванули прочь. «Эй!» — понеслось. Вырвался порог дыхания, вырвался и рассеялся. Только несколько хлопьев сорвались с ветки, бесшумно повалились вниз, сбив еще несколько, тишина стала беспросветной. Даль тряхнулся, запахнул шинель, выловил из снега саквояж, закинул на плечо корзину. Он мог бы вернуться по следам, но вспомнил сухое прощение утром. Там его не ждут. Огляделся. Деревья тоже будто глядели на него, точно выжидали. Что-то мелькнуло, он вздрогнул и засмеялся. Сорока прыгнула с ветки на ветку. «Пика-пика», — вспомнил студент. Точное латинское название будто вернуло ему власть над сорокой, природой, миром. Мир снова стал понятным, разумным, постижимым. Между деревьями блеснул просвет. Слишком прямой он выдавал руку человека, просека. Значит, где-то там жилье, а может и станция, как обещал угрюмый мужик. Даль его не осуждал, с такой-то семейной жизнью чему радоваться. Студент повеселел, поправил на плече корзину, в животе заскулило, но и голод придавал сил. Студент потопал вперед по просеке. Хруп, хруп, хруп, остановился. Ему показалось, что каждый хруст содержал некую добавочную ноту, выходило хрупст. Как будто кто-то шел позади него, старательно попадая в звук шагов. Да чушь! Двинулся дальше. Хрупст, хрупст, хрупст, остановился. «Здесь никого нет. Кто там?» — крикнул. Только заснеженные ели, пухлый снег, белесое небо. «Я просто не спал всю ночь», — сказал вслух. Подождал, ватная снежная тишина, прихваченная морозцем. Сделал пробный шаг, хрупст, резко обернулся.